Глава 16. Эльфийка жила в небольшом двухэтажном коттедже на территории Академии. Я слышала, такие только особо важным приглашенным преподавателям выделяют. Или женатым, без малолетних детей. С детьми проживали уже в городе. Их пребывание на территории Академии считалось небезопасным и категорически запрещалось. За непоседливым ребенком ни одна нянька не уследит. Не дело, если малыш на полигон проберется, где заклинания отрабатывают. Или в зверинец. Стоило нам зайти в коттедж, как молчавший всю дорогу гад объявил: «Мама, это она! Хватит с ней церемониться!» Вздрогнув всем телом, я съежилась. Мне бы бежать, но демон специально шел сзади, блокируя попытки улизнуть. «Не указывай мне, как вести себя», — холодно одернула его эльфийка. «Никаких разговоров, пока я не приготовлю чай. Проходите в гостиную». Я несмело пошла в указанном направлении, а хозяйка, видимо, на кухню, отдавая приказание появившемуся сквозь стену элементалю вскипятить воду для чая. «У нее в услужении настоящий элементаль!» — ахнула я про себя. В другой ситуации я бы завизжала от страха, едва увидев его полупрозрачную фигуру. Но сейчас меня до дрожи в коленях пугал демон позади. «Но это же насколько они богаты!» Ходили слухи, что элементалям платят настоящими драгоценными камнями, которыми те питаются. Где это видано, когда на такие деньжищи можно целый штат прислуги нанять? Этот, судя по красному оттенку, обладает огненной стихией. Они особенно ценны. Один такой дом обогреть способен, и воду в ванне нагреть, и постель перед сном хозяину теплой сделать. А на кухне печь разогреет, еду приготовит, и горячей ее сохранит сколько угодно времени. «Попалась, тварь!» — довольно выдохнул гад, подталкивая меня в гостиную. «Сейчас ты за все ответишь!» «Джар, успокойся! Не видишь, она и так напугана!» Услышав голос Вальда, я с радостью осознала, что он тоже пошел с нами. Может, хоть ему удастся сдержать своего дружка до прихода матери, а то демон выглядел настолько злющим, словно готов был меня хоть сейчас на кусочки порвать. «Ты еще пожалей ее, бедненькую!» — фыркнул гад, но больно тыкать в спину перестал. В голубой гостиной он прошел вперед и по-хозяйски развалился на диване, окидывая мою замершую фигуру тяжелым взглядом, словно раздумывая, какую часть тела начать первой откусывать. Я невольно поежилась. «Располагайся», — произнес Вальд, приглашая меня присесть. Я никогда не видела такой красивой и изящной мебели с позолотой. К ней было страшно прикасаться. Но стоять под испепеляющим взглядом демона еще страшнее. И я, пройдя вперед, присела на краешек кресла с низкой спинкой. Руки скромно сложила на коленях. По ощущениям, к ладоням прилипли мелкие кусочки коры, и я боялась оставить их на обивке. А чай как пить? «Мамочки, какой чай! До него еще дожить надо!» Сейчас, видя демона в привычной ему изысканной обстановке, в которой он чувствовал себя как рыба в воде, я как никогда ощутила свою никчемность и пропасть, которая нас разделяет. Он — высший демон, аристократ и богач. А я — простая девушка из провинции, которая посмела ему навредить. В империи до сих пор есть закон, по которому за нападение на аристократа чернь ждет позорная казнь на площади. Я потупилась, понимая, что сейчас решается моя судьба. Но если эльфийка пошла за чаем, может, смерть мне пока не грозит? Или она для сыночка, чтобы не подавился и запивал, когда меня рвать на части будет?» Вальд сочувственно посматривал на меня, в то время как гад испепелял взглядом. Но хоть глаза оставались синими, они полыхали огнем. «Вальд», — проговорил он вдруг, — «а что полагается ведьме, если она прокляла невинное существо, да еще с особой жестокостью?» «Это он-то невинный!» — вспыхнул от возмущения я. Вальд не успел ответить, за него ответила леди Дерин, причем таким тоном, что гад даже в лице изменился. «Собирается преподавательский состав, где решается судьба проклятого и той, что прокляла. Это из новых правил. Там рассказывают все обстоятельства под зельем правды. Еще вопросы?» Она аккуратно поставила поднос с чашками, чайником и вазочками на низкий столик. Я в немом ужасе уставилась на тончайший фарфор, казавшийся прозрачным. «Да ни в жизнь такое в руки не возьму! Разобью, так не рассчитаюсь, даже если отдам всю стипендию и ограблю банк!» «Это чай с успокаивающими травами», — — объявила леди Дерин. «Каждый берет чашку и пьет. Потом поговорим». Под ее взглядом я ослушаться не посмела. Эльфийка еще и устроилась в кресле напротив меня. Пришлось дрожащими руками взять одну из чашек. Гад фыркнул и что-то пробормотал. Осекся под взглядом матери и тоже с мрачным видом потянулся за чашкой. Чай оказался душистым, с приятным терпким привкусом. Я сделала пару глотков, прежде чем поняла. Леди Дерин добавила туда зелье правды. Вкус тирияна, обязательно входящий в его состав, не забили даже эльфийские травки. Что ж, может и к лучшему. Я торопливо выпила сразу полчашки. Без него могла бы струсить и отмолчаться, но лучше расскажу, как есть. Эх, выгонят меня, или темной ведьмой назовут. Не видать тогда мне ни васильков, ни лавки с зельями. Уеду в гнилище к наррам. Буду их воспитывать, разводить и продавать куда-нибудь. Обученный бронированный нарр. Звучит. Я успела даже прикинуть, почем можно продать такого, когда меня отвлекли. Итак, я решила, что это семейное дело, лучше нам самим разобраться. Леди Дерин аккуратно поставила чашку. Я последовала ее примеру, надеясь, что хрупкий фарфор не расколется. Фух, аж вспотела. «Если семейная, то зачем притащила ее?» — пробурчал гад. Но его фраза улетела в никуда. «Как тебя зовут, милая?» — обратилась ко мне леди Дерин. «Радислава, но можно просто Рада». «Леди Дерин», — осторожно вмешался Вальд. «Там сложилась сложная ситуация, и...» Она подняла узкую ладонь, призывая к молчанию. «Пока вы только отвечаете на мои вопросы. Потом каждому дам слово. Итак, Радислава, расскажи подробно, что произошло с момента вашего знакомства с моим сыном». Я обреченно закрыла глаза и начала рассказывать. Зелье, правда, ничего не даст утаить. Так что высказала и излила, так сказать, душеньку. Про то, как гад меня оскорбил ни за что. Но я не хотела ему зла. Подумаешь, пожелала видеть себя каждый день, раз так своим видом раздражаю. В этом же нет ничего страшного. И да, пожелала про рога и хвост, но думала, что у него их нет, так что проклятие не сбудется. В общем, выложила все на чистоту. Пусть знает, какой у нее сынок. Леди Дерин слушала с совершенно непроницаемым лицом. Какая же она красивая! Настоящая эльфийская красота! Спасибо, Радислава, а теперь послушаем тебя, сын мой. Гад оказался очень красноречивым. Оказывается, я коварная обольстительница, которая сначала ослепляет волосами и глазищами, а потом начинает вредить. И приехала-то я из своей деревни, чтобы тут присосаться к богатому мужчине. И ведьма-то из меня аховая, только вредить могу. И вообще меня бы в темные времена сожгли и правильно бы сделали. А еще сообщил, что я ядовита, так же, как и красива. Можно подумать, он меня пробовал. Но вот последним вообще удивил. Сам же с сарказмом отзывался о моей внешности. Затем пришла очередь Вальда, но он хотя бы оказался настоящим дипломатом. Рассказал все, как было, без сильных эмоций, мол, да, гад виноват, конечно, но мне не следовало кидаться проклятиями, даже если я считала, что они не сбудутся, мол, это недостойно адепта. Я слушала, опустив голову. «Однако», — сказав это, леди Дерин обвела нас суровым взглядом. Даже гад тут же опустил глазки, словно ему стало стыдно. «Да такому стыдно не может быть по определению. Он этот стыд, небось, еще в детстве затоптал, когда животных мучил». «Выходит так, что Радислава случайно врезалась в моего сына, а он вместо того, чтобы поддержать ее и выслушать извинения, а после спокойно уйти, обрушился с оскорблениями. Почему ты оскорбил ее происхождение и ее родину?» Я робко приподняла голову от ладоней. «Кажется, леди Дерин начинает сердиться. И не на меня?» «Джар, разве я тебе не говорила, что человека определяют его таланты, его душа, но не его происхождение? Многие из тех, кто оставил след в истории, родились вовсе не в золотых покоях, дорогой мой. Откуда такой снобизм?» Гад только глазами хлопал, а леди Дерин переключилась на меня. «А ты, юная ведьма, почему решила, что можно разбрасываться проклятиями направо и налево?» «Я не хотела». «Конечно, не хотела. Но ты поддалась эмоциям, и произошло то, что привело нас к этой ситуации». Леди Дерин покачала головой. «Один преисполнен гордыни, а вторая не умеет управлять магией. Считаешь, что имеешь право проклясть любого?» «Я не хотела!» — закричала в отчаянии. «Он меня разозлил, но я все равно не хотела причинять ему вред!» Тогда надо было смолчать. Магия не разорвала бы тебя изнутри. Тебе просто надо усмирить ее и научиться сдержанности. А теперь мой сын не может перейти в боевую форму без риска для здоровья». Я удивленно распахнула глаза, не понимая. «Как же так? Какое отношение слова о рогах и хвосте имеют к его здоровью?» «Проклятие нарушило баланс между человеческой формой и боевой. Это все равно, что терять каждый раз руку или ногу. Откуда должна восполняться потеря костной ткани?» Все. Я сидела красная, как помидор. Кажется, не влетела только Вальду. Впрочем, на него леди Дерин тоже посмотрела сурово. «А ты, если знал все раньше, как говоришь, должен был сказать хотя бы мне, а не хранить тайну». «Я тебе вообще морду набью!» — рыкнул Джар на друга. Но тут же осекся и лишь потер затылок. Видимо, вспомнил, что боевая форма пока ему недоступна. «Вы трое натворили дел», — вздохнула леди Дерин. «Но больше всего меня разочаровал собственный сын. Не думала, что у тебя такие пробелы в воспитании. Не этому я тебя учила. Ты хоть понимаешь, что поведи ты себя достойно в той ситуации, ничего бы не было. А теперь пожинаешь плоды собственного высокомерия и неучтивости». На щеках гада расцвели два алых пятна, но он стойко снес выволочку, лишь крепче стиснул зубы. Хотя видно было, насколько унизительно для него, что все это происходит в моем присутствии. Или леди Дерин специально это сделала в качестве наказания в воспитательных целях? «Я вот не понимаю», — упрямо пробормотал он, сверля меня недобрым взглядом. «Как такая пигалица смогла меня проклясть?» «Ну вот почему он не дурак, а? Я так мечтала, что над этим вопросом никто не задумается, но леди Дерин отреагировала весьма спокойно. Думаю, мне стоит поговорить с ее деканом. Очень осторожно и наедине. Вам, дорогие мальчики, я советовала бы держать язык за зубами». Вальд согласно кивнул, а вот гад этими самыми зубами так скрипнул, что меня озноб пробрал. Чую, он за ними не язык прятать собирался, а мои косточки. «А еще», — невозмутимо продолжала эльфийка, разглядывая нас поочередно, «Радиславе надо очень прилежно учиться. От этого зависит, когда она сможет убрать проклятие. А вам, дорогие мои, надо взять над ней шефство». «Да я ее придушу!» — взвился гад. Так что Вальду пришлось со вздохом положить ему руку на плечо и проникновенно так проговорить. «Боюсь, дорогой кузен не выйдет». «Выйдет!» — глянули на меня кровожадно. «Джар!» — нахмурилась леди Дерин. «Если Радислава погибнет, то не исключено, что ты можешь отправиться следом». Тут мы все округлили глаза. «Я не темная!» — возмутилась я вполне справедливо. «То, что прокляла многих, правда, но зла никому не желала и не желаю. Даже этому гадскому гаду с красивыми глазами и плечами. Да я курице голову отрубить не могла. Папенька тогда орал на меня, что безрукая расту». «Не темная», — кивнула леди Дерин. «Но проблема в том, Радислава, что по желаниям Джару сталкиваться с тобой каждый день ты невольно привязала его к себе. Привязанное проклятие утягивает жертву следом за умершей ведьмой». Теперь мы трое сидели не только с круглыми глазами, но еще и дружно бледные. «Ну, ведьма!» — почему-то начал заикаться гад. «Я тебя охранять будешь», — проговорила я торопливо. «Вот здор...» «Цыц!» От такого тона леди Дерин я замерла статуэточкой, а пожелания огромного здоровья и силы гаду замерли на языке. «Ваша задача, дорогие адепты, сейчас все сохранить в тайне и сделать так, чтобы проклятия оказались сняты. Вальд, присмотри за этими двумя. Ты из вас троих самый здравомыслящий». «Он-то!» — фыркнул гад. «Но если поблизости принцессы Игенборга нет, то да». Леди Дерин одним взглядом заставила сына умолкнуть. «Моя же задача», — продолжила она со вздохом, «подумать, как преподнести все это твоему отцу и Джар. Никаких боевых форм». Гад кивнул. Во взгляде, обращенном на меня, я не могла прочесть ничего хорошего. Так медведь-шатун смотрит на заплутавшего путника. «Молодец ты, Рада, умеешь врагов выбирать». Я допила чай, уже не чувствуя вкуса. Такие аппетитные маленькие пирожные вовсе оставила нетронутыми. «Да у меня они комом в горле встанут при взгляде гада, а он же продолжает сидеть и смотреть». Я вздохнула тихонько. «Такие глаза красивые. И такому гаду принадлежат». Леди Дерин стала первой, давая понять, что разговор окончен. «Джар, после занятий вернись домой». Ее слова прозвучали не как просьба, а как мягкий приказ. «Мне ж за ведьмой присматривать надо», — не удержался тот от ехидства. «Да, у эльфов воспитание очень мягкое. За такой тон мне бы полбу уже ложкой прилетело бы». Я радостно вскочила, собираясь выскочить за дверь и поскорее оказаться подальше. Но на плечо легла тяжелая мужская рука. Я аж присела от неожиданности. «Куда торопимся?» Улыбка гада напоминала акулью. «Про нас забыла, ведьмочка? Я стану твоей злобной тенью».